Глава 16. «Мы готовы», — говорит стилист, выходя в гостиную первой и закрывая собой меня. Волнение в груди нарастает с каждым шагом, сделанным в сторону выхода. Я видела свое отражение и с трудом узнала себя. Оно показало мне роковую женщину-вамп, что слишком далека от меня настоящей. Но будь я в других обстоятельствах, то обязательно позволила бы себе расслабиться в этом образе и ловить восхищенные взоры. Но сейчас я не хочу никого впечатлять. Я хочу вернуть себе свою жизнь с хороводами вокруг елки, встречами с друзьями и сонными парами по утрам. И тем более я не собираюсь ни за кого замуж. Зачем мне туда? Зачем мне это в принципе, когда вся жизнь впереди? Тем более за такого, как он. Стилист отходит в сторону, и передо мной предстает паук во всей красе. Он пробегается по мне оценивающим взором. Я слышу восхищенное вау от охранника, что вваливается в номер следом за своим боссом. «Не понял», — говорит хрипло Назар. «Я тебя просил подчеркнуть красоту девочки, а не превращать ее в шлюху», — обращается к стилисту-визажисту. «Я...» — открывает рот рыжий, онемев от такого наезда. «Я головка от...» — сплевывает Назар. «Так...» — ставит руки на бедра. «Разве все так плохо?» — кручусь вокруг себя. «Да ты будто на панель собралась». «Накануне ты сам меня...» Хочу сказать, что отправил продаваться, но он прожигает меня таким взором, что я мгновенно прикусываю язык. «Я с трудом узнаю под этим слоем штукатурки свою девочку». «Тогда я могу накраситься сама, предлагая то, что изначально собиралась сделать». «Успеешь?» Мужчина сгибает руку, задирая рукав рубашки и смотря на время. «У нас 15 минут. Справлюсь за 10, если, конечно, мне дадут косметику». «Выдай ей все необходимое», — рявкает он на горе визажиста. Я иду в ванную, куда уже через полминуты врывается дрожащая рыжая и ставит передо мной чемоданчик. «Средство для снятия макияжа дай», — протягиваю руку. И она отдает мне флакончик и ватные диски. «Я же не знала», — мямлит она. «Откуда я могла знать, что ему нужно что-то ближе к естественности? Заказ был на вечерний макияж. Вижу, как ее колотит, и мне ее откровенно жаль. Не волнуйся, я поговорю с ним». «Правда?» — воодушевленно смотрит она на меня. «Он тебя послушает?» «Я очень на это надеюсь. Обещать то, в чем я сама не уверена, точно не стану. Умывшись, я быстро наношу основу и тон». Рыжая помогает мне сделать идеальные стрелки, поверх которых я наношу блестящие тени, затем тушь, румяна и нежно-розовый блеск для губ. Оцениваю свое отражение, и теперь мне кажется, что такой макияж больше соответствует мне и моему белому, сверкающему, обтягивающему платью в пол и голливудским локонам, в которые уложены волосы. «Ну, удачи!» — сдержанно говорит рыжая. «Спасибо, она мне понадобится». Выхожу из ванной и практически сталкиваюсь лоб в лоб с пауком. Он замирает на пару мгновений, разглядывая меня, а затем обхватывает мои плечи и прижимается щекой к моей. «У меня от тебя голова кругом», — выдыхает, обжигая дыханием. Остался один штрих. Он отстраняется, оборачиваясь к лысому. Охранник предлагает ему бархатный футляр. Назар открывает крышку, и меня ослепляет блеском бриллиантового колье и сережек. «Давай помогу», — дает подержать лысому футляр. «Развернись и приподними волосы», — берет в руки колье. Мой пульс буквально зашкаливает. Я даже не представляю, сколько этот комплект стоит, и не могу принять этот подарок. Но что-то подсказывает, что если я начну спорить, то сильно усложню себе жизнь, поэтому я позволяю надеть на меня колье. От прикосновения холодного металла к коже выступают мурашки. Я, затаив дыхание, позволяю мужчине застегнуть замочек у меня на шее. А затем снимаю свои серьги и надеваю те, что держит лысый. «Ты затмишь всех», — говорит довольно паук, подставляя мне локоть. Мы выходим из номера, двигаясь со своей свитой к лифту, кабину которого наше сопровождение занимает полностью. У меня же сердце колотится все быстрее, когда мы наконец-то спускаемся на первый этаж. Нам приходится пройти практически через весь отель, пока мы не оказываемся в отдельном крыле, где у двустворчатой двери стоят охранники, и третий человек проверяет по списку приглашенных всех гостей. Он поднимает глаза на Назара и мгновенно подбирается. «Здравствуйте, Назар Ефимович!» Кажется, что даже немного склоняется в поклоне, а мне становится тошно от всех этих присмыкающихся. Мы проходим в зал. Звуки музыки обволакивают нас со всех сторон, а затем затихают. Волоски приподнимаются на теле от дурного предчувствия, но происходит то, чего я совершенно не ожидаю.